черной весны ты уйдешь, и долго будут сниться мне твои рассказанные сны. Может быть, в минуту пробуждения прослезится и застынет лед. Вновь придет былое наваждение, и опять все произойдет. Это все. Оглянись, заметь, услышь, останься. Может, сердце скажет, это я. Убежав от призрачного счастья, прикоснулся к правде бытия. И уже без страха и смятения буду гнать бегущие года, не найдя в себе успокоения никогда, никогда, никогда.